Алиса Климова. После развода. Жизнь продолжается. Аннотация. «Твой не звонил?» «Нет еще», — ответила я. «Занят, наверное». «Не поздравить своего ребенка с днем рождения, потому что занят». Подруга многозначительно замолчала, а после продолжила. «Это чем нужно быть так занятым, Рит?» Не выдержав, я позвонила мужу сама. Слушала гудок за гудком. Надеясь услышать, наконец, любимый голос, но... Оборвалось. Качнула я головой, растерянно смотря в экран телефона. Люська выхватила у меня телефон и вслух прочла. Вызов отклонен, а после выдала уверенное. «Ритка, мне кажется, он не занят. Он...» Но договорить я ей не дала. Сердце заколотилось часто-часто. Горло подкатила тошнота. Я решительно забрала телефон и открыла мессенджер. Но написать ничего не успела. Одна за одной стали приходить фотографии. Руслан и красивая длинноволосая брюнетка на пляже. Руслан и брюнетка в ресторане. Руслан и брюнетка. Руслан и брюнетка. Брюнетка. И в самом конце подпись. «Смотри, какие мы красивые. Поздравь дочь от меня. Не звони мне. Я занят».